Обходя бойцов, он кричал, наклоняясь к каждому: «Мы их уже облапошили! Все свои огневые средства на нас раскрыли! Теперь наши засекут! Видать, они решили, мы дивизия, а нас рота! Значит, такого духу им дали, словно вся дивизия, а нас рота!» И улыбался, хотя это было сверх сил улыбаться. Лежали в забытьи, тяжело раненые, а легко раненые с серыми, обескровленными лицами, с закушенными губами, смотрели на Петухова строго и, может, осуждающе за эту улыбку. Но он упорно продолжал улыбаться ради них самих, чтобы внушить, что то, что они свершили сейчас, — подвиг. Освещая ручные часы сильной затяжкой цигарки, Петухов тревожно считал, сколько осталось до рассвета, до того рубежа, которого они обязаны достичь затемно, чтобы оттуда начать новый бой вместе с теми приданными силами, которые присоединятся к ним на новом рубеже. Впереди несколько крупных опорных пунктов противника. В дефиле между ними оборонительная двойная линия сплошных траншей, а за ними крепость монастыря, железнодорожная станция. Бронепоезд, артиллерийские бронеплощадки и шоссейная дорога с твердым покрытием, по которой противник может быстро перебросить подвижные силы подкрепления. В окоп прыгнул черный, запыленный, с лихо сдвинутой на потный затылок каской Пугачев. Спросил зло: «Перекуром занимаетесь? Уморились? Отдыхаете?» Петухов внимательно оглядел Пугачева, сказал неприязненно: «Отдыхаем». «Ладно», — согласился Пугачев, — «вы мне и нужны, только свеженькие». Разложив на коленях карту, вводя по ней пальцем, стал объяснять: «Тут вот, перед опорным пунктом на карте озера, было озеро». Лебедев сказал: «На озере всплыл слой торфа такой плотности, что людей может выдержать. Я тебя отдаю взвод ручных пулеметчиков и ПТРовцев. Беру все станковые и сорокопятки. Огнеметчиков тоже тебе. Вали туда и переправляйся, как Иисус Христос, ногами по водной поверхности, а вернее и надежнее, на брюхе, и сразу на штурм высоты, сходу. Дай знать, понятно, ракетой, как начнете брать высоту. А я тебе за это эскадрилью штурмовичков подкину по договоренности с высшим». Пугачев при этом закатил глаза. «Во как людей снабжают по первой категории!» В окоп вместе со связным, несущим рацию, осторожно спустилась Нелли Коровушкина. Пугачев, пренебрежительно кивнув на нее, сказал: «Видал? Какое роскошное оптическое видение! Командующий комсомолом дивизии мне ее подсунул. Придал как главное стимулирующее средство. Богиня, она чертом не она. С бойцами ни одного соленого слова не скажешь. От нее заикой стану. Если ухлопают туда-сюда, если искалечат, человечество не простит. Такую красоту допустил повредить». Нелли спросила вызывающе: «Это вы обо мне?» «Нет, о себе», — грубо огрызнулся Пугачев. «Вот ротный даже сочувствует. Так вот, Гриша», — впервые обратился Пугачев к Петухову по имени, — «давай действуй, дорогой мой товарищ», — похлопал по плечу. «Ни пуха, ни пера». Рассвет уже брезжил, когда рота Петухова, хлюпая в заболоченной жиже, продираясь сквозь кустарник в сизой плесени тумана, вышла к озеру. Действительно, озера не было. Бурая, словно войлочная толща всплывшего торфа закрывала поверхность. У берегов по пояс чистой воды, но затем она постепенно переходила в плавающий торфяной остров, на который, сначала проваливаясь, бойцы вскарабкивались поодиночке и ползли, распластавшись, раскорячившись, как лягушки в воде. а тык Кигамов, достигнув первым почти середины торфяного островка, в доказательство того, что торф держит, исполнил несколько па лезгинки. Только когда рота уже переползла большую часть всплывшей торфяной толщи, противник обнаружил солдат и открыл артогонь. Но снаряды, падая, пробивали торф и рвались уже под водой, и толща лишь вспучивалась сугробом, взлетала на месте разрыва бурыми мокрыми клочьями и потом колыхалась под бойцами, как гигантское брюхо ископаемого полосатого животного. Достигнув берега, бойцы, рассыпаясь цепью, исчезали в кустарнике, покрывавшем склоны высоты опорного пункта противника, и когда последний боец скрылся в кустах, Петухов послал в небо красную ракету, как было договорено с Пугачевым, и после этого сам устремился в чащу. Продираясь сквозь нее и слыша только треск сучьев, шорохи продирающихся, как он сам, солдат, Петухов угрюмо думал о том, что каждый из его бойцов предоставлен сейчас самому себе. Но ведь от того, выйдут ли они одновременно на самую высоту, будет зависеть успех всего ее штурма. Конечно, противник не ожидал, что его так внезапно в лоб атакуют на этой высоте. Батарея, расположенная на ней, была назначена для дальнобойного огня. Наверняка она охраняется не меньше, чем ротой автоматчиков, а рота Петухова уже ослаблена потерями, и люди после подъема на высоту выдохнутся. Нужен одновременный бросок. Петухов не увидел, а услышал свистящий шорох приближающихся на бреющем полете штурмовых илов. Они шли почти вровень со своими тенями на земле. Поспешно застучало несколько зениток, каждая из них была со сдвоенными стволами. Хватаясь за кусты, Петухов карабкался по склону, обливаясь жарким потом, царапая лицо, руки. Обмундирование трещало и лопалось, раздираемое сухими сучьями. И когда он поднялся на высоту, его оглушило гулом рвущихся авиационных снарядов, ослепило едким ярким огнем вспышек реактивных. И пока он копался в кобуре, висящей на левом боку, доставая ракетницу, и вставлял в нее зеленую сигнальную ракету, обозначающую, что он на высоте, почти в это же мгновение наши тяжелые бомбардировщики обронили сюда кувыркающиеся в воздухе, как поленья, 250-килограммовые бомбы. Ударная волна разрывов свалила его, стоящего на коленях, с заряженной ракетницей в руке, чтобы подать сигнал. Но он все-таки послал ракету в момент, когда последние бомбы, взвывая хвостовым оперением, приближались к земле. Сразу же после их разрывов он вскочил, крикнул зычно, думая, что это безнадежно и останется безотзывчиво. «За мной!» И кинулся на площадку, где в забетонированных капонирах стояли орудия. Бойцы роты Петухова выскочили из кустарника почти одновременно с немецкими расчетами орудий и автоматчиками, скрывавшимися до этого от авиационного налета в укрытиях. Ложась, бойцы бросали гранаты, торопясь так, словно старались лишь поскорее избавиться от тяготившего их груза. Взвод ручных пулеметчиков накрыл все пространство плотным огнем. Огнеметчики, подползая к бетонным укрытиям, хлестали в амбразуры шипящим пламенем. Но фашисты, развернув щетверенную пулеметную зенитную установку, били сплошным огнем, высекая искры из бетонных плит, устилавших площадку. Подобравшись к крутому бетонному откосу, на котором стояла защищенная броневыми щитами установка, бойцы поднялись друг к другу на плечи, и стоявший на самом верху, выдернув чеку из лимонки, быстро сунул ее в брезентовую сумку от противогаза, наполненную гранатами, и, широко размахнувшись, забросил сумку на вершину откоса, и почти мгновенно раздался взрыв. Прозвучали последние выстрелы. И наступила мертвая тишина. Тяжело выползало солнце, но сквозь пороховую гарь и медленно оседающую пыль оно просвечивало слабо. Оно было словно багровая круглая луна в небе. К Петухову подошел Атык Кигамов и гортанно сказал: «Все, финиш!» «Финиш не здесь, а там». Петухов слабо махнул рукой по направлению долины и пояснил: «Приказ был?» «Был. Продвинуться на полную оперативную глубину. Только полусуточный план боя выполнили. Еще остается полных 12 часов боя, да при полном освещении и уже с потерей всякой внезапности». «Ладно, — сказал Атык, — повоюем!» И отошел. Люди настолько изнемогли, что лежали пластом на бетонной площадке. И кто из них живой, кто мертвый, сразу не отличишь. Кигамов вернулся и доложил: «Товарищ лейтенант, у фрицев тут полные коммунальные услуги, даже душ. Разрешите бойцам помыться поотделенно?» «Давай», — устало сказал Петухов. Потом Кигамов снова доложил: «Продуктовый запас богатейший, и это имеется». Он, подмигнув, щелкнул пальцем себе по шее. «Разрешите пир устроить?» «Где?» — спросил Петухов. Поднялся и, вяло ступая на будто отшибленные пятки, пошел вслед за Кигамовым. В складском помещении, кроме продуктов, стояли ящики с немецким шнапсом. Петухов уныло поднял автомат и стал бить короткими очередями по ящикам с бутылками. «Ты варвар! Людоед!» — крикнул Кигамов. Потом, подскочив к последнему ящику, заслонил его собой, словно добровольно становясь под расстрел, строго сказал: «Для раненых оставь». «Ладно, пусть», — согласился Петухов. Выйдя на площадку, он подошел к аккуратно уложенным в ряд телам павших. Только раненые отворачивали свой взгляд от них. Остальные молча стояли рядом, держа в руках каски, опустив головы. Подошел старшина с содранным фашистским флагом. Склоняясь, старшина вытирал фашистским флагом сапоги напавших, потом смял его и бросил комком к их ногам. «Правильно», — сказал кто-то глухо. «Почтили. Так вот, по-своему, по-солдатски». Петухов хотел сказать что-нибудь возвышенное, но не мог. Тер горло ладонью, но говорить не мог. Припадая потом к каждому, он целовал погибших в ледяной лоб. Поднялся с мокрым лицом, произнес хрипло: «Спасибо им». Конечно, душ — наслаждение. Но бойцы мылись под душем молча, угрюмо, и также молча, угрюмо вскрывали банки трофейных консервов плоскими штыками и ели молча. И никто из них не упрекнул Петухова за расстрел спиртного, обиженно не пошутил по этому поводу. Им было совестно пить, есть, когда рядом павшие товарищи. а боевые позиции — не место для поминок. Петухов вглядывался в хмурые лица бойцов с ввалившимися щеками и висками и скорбно и гневно думал о том, как недавно он тревожился, когда каждый из них оставался сам с собой, невидимый в кустарнике. Будут ли среди них такие, которые воспользуются тем, что невидимы, и отстанут при выходе всем в раз на верхушку, где смерть снова ринется на всех? А вот вышли. Все почти одновременно, и даже легко раненные приковыляли вместе со всеми, и теперь лежат не то без памяти, не то отдыхая, не в силах даже принять пищу, лишь пьют воду, жадно захлебываясь, и при каждом глотке вздрагивают, по птичьи вскидывая голову. Петухов посмотрел на часы. Согласно таблице хода боя, у него оставалось всего только 32 минуты для того, чтобы спуститься в долину и присоединиться там с оставшимися бойцами к батальону. Он принял решение оставить здесь полувзвод и легкораненых, остальным — на новый рубеж. Спустившись с высоты, остатки роты вышли к месту назначения. Здесь их ждал Пугачев. Голова его была в грязной челме бинтов, глаза красные, воспаленные, говорит сипло, сорвавшимся голосом. Осталось два танка, самоходки три, одну потеряли, орудия сопровождения почти все. Почесав под бинтом, заявил бодро: теперь главное — бросок. Всеми подвижными средствами на железнодорожную станцию разгромить, оседлать шоссе. Тем, что останется, штурмовать монастырь-крепость. Опять поскреб ногтем под бинтами. Конечно, вне приказа объект. Но было б лихо атаковать, пусть только им для страха. Кивнул на восток, спросил Петухова. Слышал? Гудит земля. Вроде как внутри пустая. Значит, в прорыв большие наши силенки входят. Молотят ее, как барабан, так-то вот. Потом отозвал Петухова в сторону, сказал вполголоса: они нас не меньше, чем за дивизию приняли, так соображаю. Знаю, — сказал Петухов. Знаю, — сердито повторил Пугачев. А то знаешь, что они перегруппировку произвели и на нас, как на дивизию, все свои силы бросают. Ну уж все. Если так, ну и что? А то, конечно, можно засесть в оборону, хотя бы на вами взятом опорном пункте на высотке и до прихода своих отбиваться, как миленьким, или действовать напропалую, вперед, без страха и сомнения. Но ведь приказ на всю глубину прорываться. На всю, согласился Пугачев. Но когда они на нас все бросают, это в приказе предусмотрено? Приказ есть приказ, — сказал Петухов. То-то же, — усмехнулся Пугачев и добавил ласково. Это я не только тебя испытывал. Считай, провел совещание. И гулко хлопнул по спине Петухова ладонью. Остатки своей роты Петухов усадил десантом на два танка и в сопровождении трех самоходок рванулся на железнодорожную станцию. Их встретил огонь бронепоезда и орудий, установленных на железнодорожных бронеплощадках. Самоходки завязали артиллерийскую дуэль, кочуя, быстро меняя огневые позиции. Командир танка Соловьев сказал Петухову, чтоб тот покинул броню его машины. Подмигнув, объяснил: мыслишка завелась одна занятная, и пообещал: сам увидишь. И когда остатки роты вели расцепной бой на самом станционном расположении, Петухов увидел, как пылающий танк Соловьева с надписью на башне «Папе от Леночки», беспрерывно ведя орудийный огонь и волоча за собой дымное пламя, выскочил к бронепоезду и на полной скорости, с грохотом, дребезгом, лязгом, словно с железным воплем самого танка, таранил паровоз, поставленный в центре бронепоезда. И тогда навстречу прыгающим из накренившихся вагонов бронепоезда его артиллерийским расчетом бросились бойцы лейтенанта Петухова. Самоходки успели накрыть бронеплощадки своим огнем и сейчас медленно, осторожно входили в расположение станции, тревожно поводя стволами орудий. Взрывом боекомплекта сорвало башню с горящего танка Соловьева, уткнувшегося в поваленный паровоз бронепоезда. И башня танка лежала на земле, и надпись на башне «Папе от Леночки» потемнела от гари. Самоходки, несколько орудий на тягачах, взвод пехотинцев вышли на шоссе, чтобы перекрыть его. На помятом Виллисе прибыл сюда Пугачев. От батальона у него оставалось полторы полнокомплектных роты. Бинт на голове коричнево пропитался кровью. Казалось, на комбате облезлая рыжая мокрая папаха, натянутая до ушей. Он был бледен, щеки глубоко ввалились, губы растрескались, кровоточили. Облизывая губы, говорил сипло: «Самоходки, орудия на тягачах, с задачей перекрытия шоссе возвращаю. Здесь окапываемся. Занять оборону и драться до подхода своих. Сейчас вот-вот на нас так нажмут. Выдающаяся баталия!» — пошутил. «Пожалуй, в монастырь я и не попаду, тем более не дамский», — добавил твердо. «В сложившейся обстановке остается силенок на одно — приказ до донышка выполнить. Если ты сам себя, как свою собственную живую силу, сохранишь, значит, будет твоей супруге кем повелевать». Сделал лицо почтительным. «Сам первый велел всем благодарность передать и прочие сладкие пожелания». Гулко стукнул себя по груди кулаком. «Те, кто выживет, сюда положенное получат полностью. Кому за что причитается, передай бойцам». Через несколько часов остатки батальона, занявшего оборону, вступили в бой с превосходящими силами противника, полагающего, что предстоит серьезное сражение с крупной, вошедшей в прорыв, группировкой. Командарм прибыл на КП генерала Лядова, откуда тот руководил прорывом разведгруппы Пугачева. «Ну что ж», — сказал командарм, — «поздравляю. Дам приказ о введении в бой главных сил, поскольку у вас складывается благоприятная обстановка для нанесения главного удара именно отсюда. Кроме того, даю Солнцеву и Лебедеву приказ начать немедленно наступление партизанских частей в указанном им направлении». «Если позволите», — вежливо осведомил Слядов. «Ну», — произнес командарм, — «что еще?» «Партизанам наступать немедля самое время», — сухо сказал Лядов. «Батальон Пугачева может быть уничтожен многократно превосходящими силами противника, переброшенными с другого плацдарма». Командарм оглянулся, приказал адъютанту: «Быстро! Связь по рации с Солнцевым, Лебедевым». Поморщился. «Как там их позывные?» «Наступать немедля!» Стремительно обернулся к Лядову. «Что еще?» Лицо Лядова приняло угрюмое выражение. Он произнес медленно и тихо: «А с назначением моей дивизии для нанесения удара на главном направлении, просил бы повременить. Это почему же? Полагаю, выгоднее направить приданные силы в район расположения дивизии генерала Белогривого. Предполагаю, что противник снял или снимает значительные силы с направления дивизии генерала Белогривого и перебрасывает или перебросит их на меня. Вы что же, уступаете возможность быть во главе направления главного удара? Не уступаю. А поступаю так, как положено поступить военачальнику во имя победы в общем сражении наших сил. «Да», — сказал командарм и, пытливо взглянув в глаза Лядова, спросил тихо. «Но все-таки щемит?» «Щемит», — так же тихо отозвался Лядов. Командарм, вздернув резко подбородок, спросил: «Ну, как там с партизанами?» Подскочил адъютант, доложил: «Связь установлена, приказ принят, партизаны выступили». «Так», — задумчиво сказал командарм, скосил глаза на адъютанта. «Соедините с Белогривовым». Посмотрел на Лядова. «Юрий Владимирович, я не могу пренебрегать вашим мнением, но пока в предварительном порядке даю команду Белогривову быть в готовности наступать всей дивизией полностью. За это время переброшу приданные вам подвижные соединения, артиллерию и прочее. С ВВС также соедините», — бросил он адъютанту. Переговорив с вызванными на провод, командарм опустился на железный ящик из-под мин крупного калибра,